Глава 5. Севастополь — мирный приморский городок. Был теперь словно встревоженный улей. История о стрельбе в городе, о двух убитых нападавших, а также страшном убийстве милой баронессы и ее дядюшки прямо в доме, волновала всех. Обсудить было больше и нечего, так что даже кумушки, недавно рассорившиеся, как казалось, на всю жизнь, спешили помириться и обсудить в разговоре последние новости. Даже забавно, настроение было не самым плохим, поэтому можно было даже что-то очень серьезное облечь в скорлупу юмора. Мирон был ранен, но жить должен, в сознании. Обвинений в мою сторону не последовало. Да и как обвинять меня, потерпевшего? Если бы не тот прием в доме губернатора, когда мне пели дифирамбы, так еще вполне, может быть, и промариновали бы. Но так. Мой визит к губернатору Морицу Борисовичу Берху, на котором я сам так настаивал, оказался лишь тратой времени столь драгоценного при скоротечности развития событий. Берх был совершеннейше растерян. Все доводы в пользу того, что сбежавший англичанин и есть убийца баронессы и организатор покушения, сталкивались с непробиваемой стеной неприятия. Военный губернатор Севастополя не хотел быть тем, что станет раскалывать нынче кажущийся нерушимым военно-политический союз Англии и России. Светлая память его предшественнику, губернатору-адмиралу Лазареву, тот был железными яйцами. «И каких действий вы ждете от меня?» Чаще всего в нашем разговоре с губернатором звучал именно этот вопрос. Складывалось впечатление, что старшим в чинах и званиях являюсь именно я, а не адмирал. Да, и все же правильно, что в иной реальности его отстранили от военных дел. Этот человек никак не подходит для войны, даже хуже, чем Меньшиков или Паскевич с Дубичем. Он теряется при любой неожиданности. Если что-то, так сказать, не по учебнику, адмирал зависает, как старый компьютер, не тянет новую программу. А ведь чем ближе война, тем чаще будут случаться самые разные чрезвычайности. Англичане научились, приняли на вооружение новые методы и тактики ведения тайной войны. Так что я не удивлюсь, если в Севастополе уже действует законспирированная диверсионная группа, задача которой — взорвать в Севастополе склады с оружием и боеприпасами. Если взглянуть на историю покинутого мной мира, то станет понятным, что Севастополь не был готов к обороне. В том числе ощущалась и острая нехватка хоть каких-нибудь боеприпасов. И в этом свете играет совершенно иными красками решение затопить Черноморский флот и использовать вооружение и боеприпасы кораблей для обороны Севастополя. Может быть, Нахимов и перестал сопротивляться такому унизительному решению именно потому, что понял, если флот не отдаст всю свою артиллерию и боеприпасы, а матросов не пошлет в оборону, то флоту будет просто некуда возвращаться. Севастополь пал бы в самое ближайшее время. Так что я покинул губернатора к вящей радости самого адмирала Берха. Ни с чем. Но и то хлеб. Лучше уйти в ноль, чем получить минус. Оставалось только ждать, когда прибудут сведения от моего полка, обложившего все дороги из Севастополя. Правда, проверяли они, только подозрительных. И за такое самоуправство я, конечно, также должен был получить нагоняй от деятельного военного губернатора. Был бы только Берх деятельным. «Доклад!» — нетерпеливо потребовал я от Тараса, когда он прибыл уже к вечеру с информацией о результатах поисков. «Есть!» — не по уставному, горделиво, словно Цезарь, вернувшийся с победоносных гальских войн, сообщил Тарас. «Где он?» — спросил я. «Подранили малость, на месте оставили», — докладывал Тарас. «Я было дело хотел сделать выволочку своему заместителю. Как можно считать, что работа сделана на отлично, вести себя вот так раскованно, как победитель, если нужный объект ранен?» Однако уже за самоваром с бутербродами и калачами Тарас подробно рассказал, как все произошло. Англичанин отходил не один. У него был полноценный отряд из 3 десятков бойцов. Причем, как отметил многоопытный Тарас, все, включая и самого англичанина, были отличными всадниками, что ставило под вопрос их принадлежность к флоту. А еще все они были с новейшими английскими штуцерами и пулями к ним. Каждый вооружен двумя револьверами-кольтами. Так что такой отряд взять с лету сложно даже полноценной роте солдат. Задача же состояла в том, чтобы не потерять в ходе операции ни одного своего бойца. И вот один из заслонов моего полка был вынужден начать игру в кошки-мышки, чтобы, с одной стороны, не дать вражине уйти, а с другой — не вступить в прямое противостояние, так как заслон состоял из дюжины бойцов моего полка. Тарас не спешил действовать. Он с большей частью бойцов заложил большой круг, в центре которого и оказался зажат диверсионный английский отряд. А потом этот круг начал сужаться. В итоге большую часть англичан они перестреляли с расстояния. Выучка моих бойцов в снайперской стрельбе не только не уступала навыкам английских стрелков, мои были лучше. И дело даже не в преимуществе оптических прицелов, хотя и они сыграли свою роль. «Вот ты англичанин тот!» — пырнул сволота сам себя ножом. «Подоспели, оказали помощь. Но решили, что он при перевозке может или убить себя, или как еще изранить». «Вот оно что. Что ж, примем к сведению. Операцию после обязательно разберем. С тебя подробный отчет, что делал, чем руководствовался, почему совершил то или иное действие», — сказал я, прожевывая бутерброд с вяленым мясом. Позавтракав, я не сразу направился за 20 верст от Севастополя в сторону Феодосии, где и был принят английский отряд. Тарас привез карты. И очень любопытные карты, изъятые у англичан. На них были отмечены даже с комментариями возможные места десантирования больших подразделений войск, причем даже глубины в прибрежных водах, и те были поставлены с удивительной аккуратностью, если они, конечно, соответствовали действительности. Откуда такие сведения? Ведь это не похоже на предположение. Не значит ли это, что в Севастополе все-таки есть какой-то русский офицер, который решил работать на англичан? Может быть, какого-нибудь англофила-простачка используют в темную? Русский офицер может любить Англию до определенной степени, пока не поймет, что англичане спрашивают о глубинах не потому, что хотят свой флот привести на помощь России. Если эти карты не доказательство того, что Англия проводит тайную войну против России, то что тогда вообще может доказывать враждебность англичан? И я не собирался вновь идти к губернатору. Там я уже был и толку не нашел. Я намеревался отправиться к Нахимову. Да, это неправильно, даже некрасиво. По сути, я игнорирую военного губернатора и адмирала Морица Борисовича Берха, обращаясь к всего лишь вице-адмиралу. Но вот было у меня четкое убеждение, что Нахимов меня поймет. А не поймет, так и черт с ним. Может быть, те карты, которые я ему оставлю, все равно сыграют какую-то свою роль в будущем противостоянии. Ведь если за год до событий знать, где именно могут высадиться французы с англичанами, то можно их скинуть в море, и дело с концом. Павел Степанович нынче был на одной из пристаней Севастополя. Видимо, он не поддался всеобщей истерии и информационному бунту, продолжал заниматься своей рутинной работой. Правильно ли это? Наверное, стоило бы несколько усилить охрану военно-морских объектов. Но это не в укор Нахимову. Это такое отношение к безопасности в армии и флоте. Просто еще не началась масштабная тайная война. Непуганные. «Господин Шабарин, мне доложили, что вы меня ищете. Признаться, не имею в запасе много времени, так что не могли бы вы кратко изложить то, зачем вы тратите собственное драгоценное время?» Нахимов встречал меня холодно. Ну да и я не рассчитывал на то, что он заключит меня в объятия и предложит выпить за знакомство. «Ваше превосходительство, взгляните на это!» Я отзеркалил суровый решительный тон Нахимова и сразу протянул ему карты англичан. Мы оба стояли, что уже говорило о не особо приветливом тоне нашей встречи. Меня это, впрочем, не уязвляло, и я говорил спокойно. По мне, пусть Нахимов и не станет мне ни другом, ни приятелем, но если я не ошибся, и он человек деятельный, то можно сотрудничать плодотворно и без дружеских атрибутов. «Откуда это у вас? И что вы мне хотите этим сказать?» «Господин Шабарин, я человек прямой. Ценю свое время. Полагаю, и вас человеком занятым. Я знаю о покушении на вашу жизнь. Весь город и флот уже об этом знают. До такой, причем степени, что и невозможно заставить работать никого. Все обсуждают. Между тем...» — сказал Павел Степанович Нахимов, почти не отрывая глаз от карты. «Попытку моего убийства организовал английский шпион. Я уже давно знаю, что становлюсь костью в горле у англичан. А еще они испугались тех пушек, что я предоставил для испытаний. Так что убить меня у англичан причин было более чем достаточно. Кроме того, я спугнул английского шпиона, проявляя к нему недоверие и даже намекая на то, что он и есть не друг России, злейший враг из тех, которые улыбаются в лицо, а в это время перезаряжают пистолет», — сказал я, наблюдая за реакцией Нахимова. «Нет, он не был сильно впечатлен моей речью. Может, подумал, что я по дворянской привычке для красного словца преувеличил? Ведь он еще не знает меня, не может быть уверенным, что слов на ветер я не бросаю. Но чай не барышня, чтоб я его впечатлял. Информация вице-адмиралу была доведена. Карты переданы. Хотя я с удовольствием сохранил бы их у себя. Только что и успел переписать себе места наиболее вероятных десантных операций». «Честь имею», — сказал тогда я и щелкнул каблуками. «Благодарю вас, господин Шабарин. Я найду возможность сообщить вам свое мнение после, когда оно у меня полностью сложится», — сказал Нахимов. «Пусть пишет письма мелким почерком. Я не временно покидал Севастополь. Я собирался уезжать из города. Так что, собрав все свои немудреные пожитки, пригласив управляющую домом Алексеева в Севастополе к себе на работу, я отправился в сторону Феодосии. Я и без того, чтобы ехать к пленным англичанам, хотел лично проанализировать логистику в Крыму, чтобы согласовать через месяц или два благоустройство некоторых дорог. Правда, делать это уже только за свой счет я просто не мог. Если говорить об этаких масштабах, то я нынче выскребаю из кармана последние ассигнации, но то, что с логистикой на полуострове нужно что-то решать и срочно, для меня стало фактом, как только я выехал за 10 верст от Севастополя в сторону Феодосии. Все-таки нужно мне самому организовать хотя бы несколько бригад, обученных быстро растаскивать завалы из камней и снабдить их хоть какими-то примитивными механизмами, заимствованными со стройки высотных зданий. Мирон был ранен и все еще не оправился, но доктор обещал, что его жизни уже ничего не угрожает, если только не начнется Антонов огонь. Так что оставлять своего спасителя в Севастополе я не стал, да и сам казак слезно просился ехать вместе со мной. И уже через 4 часа, когда солнце уступило место на небосклоне своей права луне, мы прибыли на место. Можно сколько угодно ругать французский язык, но он очень удобен для общения. На английском я бы со шпионом поговорить не мог. «Кто вы?» — задал я первый вопрос, как только увидел лежащего перебинтованным англичанина. «Верноподданный его величества короля Великобритании», — с болезненной ухмылкой отвечал мне англичанин. «Почему враг нашего отечества до сих пор не готов отвечать на мои вопросы?» — бросил я за спину, где стоял Тарас. «Вы что, собираетесь меня пытать? Это же дикость!» Подняв брови и, кажется, еще немного побледнев, сказал англичанин. Впрочем, бледность у него и от раны, и тут не разберешь. «Виноват, исправлюсь», — не обращая внимания на возмущение шпиона, сказал Тарас. «А вы, как я посмотрю, очень неплохо знаете русский язык. Что же, мне проще спрашивать своего врага на родном языке, чем использовать вражеский. Ведь не только Англия хочет повоевать с Россией, но и Франция», — отреагировал я на выпад шпиона. «Что же до дикости, то я считаю именно англичан варварами и дикарями, но прежде всего лжецами. Это вы собираетесь обмануть моего государя и мое отечество и начать войну против нас». «Вы сошли с ума! Вы будете пытать? Нет, это невозможно!» — усмехнулся англичанин. «Ох уж эта вера в то, что русский будет до конца беречь свою честь и никаким образом не замарает себя кровью или пытками. При этом якобы цивилизованные англичане не преминут апеллировать к русскому достоинству. Вот только я несколько из иного теста слеплен». Отойдя в сторонку, достав из сумки душистые пирожки, я устроился поудобнее и принялся за еду. Управляющая Севастопольским домом моего тестя, чудо, как хорошо умела готовить пирожки. Я не обращал внимания на крики. Сперва возмущение, после истинной боли. Для меня война уже началась. И проявлять жалость к своим врагам — это не воевать, это лишь играть в войну. Не допущу того унижения Российской империи, которое она испытала в ходе Крымской войны, а после — и от ее последствий. Да, нет худа без добра. Крымская война послужила катализатором мощнейших реформ в Российской империи. Вот только я почти уверен, что если бы Николай Павлович не потерял свое здоровье во время этой войны, то он бы, пусть на склоне лет, обязательно отменил бы крепостное право. Ведь во многом те реформы, которые проводились Николаем I, можно считать предтечей к отмене крепостного права в России. Отменим. Победим и отменим. А что до остальных реформ? Так я против резкой демократизации судебных процессов, земства опять же, они не обязательны. Вот военную реформу проводить нужно, а остальное — постепенно и крайне умеренно. «Так что же, вы готовы отвечать на мои вопросы?» — спросил я англичанина. «Вы зверь!» — разбитыми в кровь губами сказал шпион. «Продолжайте! Враг нашего Отечества еще не готов говорить!» Бросил я за спину, но англичанин поспешил заверить нервным ломким голосом, что к разговору готов. Ничего совершенно нового я не узнал. Слова шпиона могли бы показаться полным откровением для тех, кто не знает, что грядет большая война, где Россия в одиночку будет воевать с половиной Европы, а еще и с Османской империей. Но важно было то, что теперь слова англичанина протоколировали сразу два писаря, отвечающие за внутреннюю документацию в моем полку. Так что если представится такая возможность, я покажу эти записи какому-нибудь адекватному человеку, ответственному за некие решения в Российской империи. А кому же? Было бы неплохо сделать это на аудиенции у императора. Ведь пора бы ей случиться. Я уже начинаю удивляться, почему меня все еще не заметили на самом верху. За 4 года Екатеринославская губерния сделала такой мощный рывок в своем экономическом и промышленном развитии, что как минимум губернатора Андрея Яковлевича Фабра должны были уже обласкать в Петербурге. Там же должно было и прозвучать мое имя. Но ни меня, ни губернатора за последние 4 года ни разу не вызывали в Петербург. Даже обидно. «Контроль и тело с камнем в воду», сказал я, когда понял, что больше от английского шпиона узнать ничего не смогу. «С остальными пленными поступить так же?» — спросил Тарас. «Да», — решительно ответил я. «Оставлять кого-то в живых и после предъявлять их русскому командованию я не собирался. Во-первых, чтобы не нарушать имеющихся на данный момент договоренности с Англией, шпионов просто и незатейливо отпустят, да еще извинятся. Во-вторых, именно меня тогда выставят виновным, а могут и скормить английским друзьям. Даже если этого не произойдет, то оставаться в умах русского общества тем самым дикарем, которых тут поминал этот джентльменчик, мне не хотелось. Может, история еще и всплывет, но не сразу, а начнется война, и она многое спишет, а я скорее стану провидцем и первым воином той войны. Но тут и другое. Никто не может безнаказанно покушаться на меня или моих родных. Собираемся, идем до Феодосии, после поворачиваем к Симферополю и направляемся в Черкасск», сообщил я своим командирам общие планы. Я намеревался посетить донских казаков. Чего именно я от них хочу, я знал, и это вряд ли получится, хотя попытаться должен. Мне хотелось взять хотя бы на несколько месяцев на обучение пластунов. Уверен, что кое-что я им мог бы подсказать в преддверии большой войны. Отношение к пластунам в российской армии было все еще весьма скептическим. Русские офицеры просто не верили в то, что подлыми методами можно добиться намного лучшего результата в войне, чем без них. В то же время, из того, что я читал о Крымской войне, пластунов стали выискивать среди всех казаков, не только донцов. Именно они немало попортили нервы французам и англичанам, порой заставляя их крайне осмотрительно вести себя на территории Российской империи. Мой полк в основном заточен именно под такую работу. Диверсии, засады, отстрел высокопоставленных офицеров вражеской армии, так что я хотел казачкам немного показать, чему научились мои бойцы, а также был готов подарить им некоторое количество новейшего вооружения, включая револьверы и штуцеры. Переходы как до Феодосии, так и до Симферополя оказались крайне сложными. Обидно это признавать, но мы даже санитарными потерями лишились 4 бойцов. В целом, для армии, когда в полку есть единичные потери, это даже успех. Но не для меня. Терять воинов на переходах из-за болезней я не хотел. А ведь всевозможные сегодня правила и законы санитарии и гигиены соблюдались в моем полку. Значит, даже этого было недостаточно, чтобы никого не терять. На выезде с полуострова меня ждали. «Вы статский советник Алексей Петрович Шабарин?» Деловым тоном спрашивал меня фельдъегерь с императорским вензелем на сумке. Я уже было подумал, что прибыли меня арестовывать, но не смогли найти в Севастополе, не догнали в Феодосии и настигли только на Крымском перешейке. «Да, это я. Чем вызван ваш интерес к моей персоне?» — решительно спрашивал я. «Вам пакет!» Невозмутимым тоном сказал фельдъегерь, протягивая мне склеенную сургучом и печатью небольшую папку. Я, чтобы не показывать возникшее некоторое волнение, медленно вскрыл печать. Внутри папки оказался только один лист бумаги. «Тарас, мы едем в Петербург! Срочно! С собой берем только конных! И не больше сотни! Остальные отправляются в Екатеринослав!» После того, как прочел бумагу, уже веселым голосом сказал я. Я посмотрел на вензель под письмом. Неужели? Пусть не вовремя, а все равно обнадеживает. Давно уже хотел посмотреть на Петербург этого времени.